Эти районы мне напоминают Silent Hill, где жизнь экзамены, теряешь часто то, что любил. Остынет пыл с телом в расходе слов с делом. Если оружие за зло, тут каждый злой демон. Я продолжаю шпиговать бит рифма пулями туш. Это не Мулин Руш, то, что курят, тут не тушат. Правда окатит холодным душем, довольно слушать весь этот фейк, что и так давно по рельсам идущий. Bullshit, здесь время не лечит никак. Есть уверенность легче летать. И ты узнаешь этот слог среди бетонных блоков. Топа ты копать, тут копы, но ты-то сам-то кто тут? Нет прощения, нету больше помощи. Возьми от злости тупо лоб свой поморщин. Душе пустота, от грусти дожди. Куда все делать вмиг, слышишь, подожди. Нет прощения, нету больше помощи. Возьми от злости тупо лоб свой поморщин. Душе пустота, от грусти дожди. Куда все делать вмиг, слышишь, подожди. Не ждите помощи, где-то разбирая свой щит. Ты заварил эти щи, за код под псевдом. И не ищи сострадания его, с каждым днем меньше. Может кидану ради бабок, позже никто не утешит. Те же дни, те же минуты, истории те же. Если не бьет, как всегда, то по-новому режет. Прежде чем делать дела, подумай, где-то поможет. Это в сотню раз лучше, чем позже мурашки по коже. Надоедает или все же зажирается. Люди, видишь, поверх человека слой зла и мути. Ну ничего, каждому свое по сути всегда. Каждый получит то, что заслужил. Получит добра. Наш слог ты узнаешь из тысячи фраз. Силуэт будет заметен среди тысячи глаз. Город не дает уснуть, держит до талого. Тебе всегда будет мало и будет мало нам. Нет прощения, нету больше помощи. Возьми от злости тупо лоб свой поморщин. Душе пустота, от грусти дожди. Куда все делать вмиг, слышишь, подожди. Нет прощения, нету больше помощи. Возьми от злости тупо лоб свой поморщин. Душе пустота, от грусти дожди. Куда все делать вмиг, слышишь, подожди.